Он оглянулся. Сзади все в тумане, смытые очертания, то ли кресел и существ в креслах, то ли все-таки крыши, ветряков и небо над ними. Но назад хода нет. Это очевидно, потому что от него как раз хотят, чтобы он повернул назад. Сварог взялся за дверную ручку и, понимая как-то каким-то непронумерованным чувством, что ничего у него не получится, попытался повернуть. Ничего не получилось. Створки словно срослись, остались издевательски прозрачной монолитной стеной. Он усилил нажим, но дверные половины не расходились, не выпускали его. В стекле смутно, смазанно отражались предметы за его спиной. И в этом отраженном мире из кресел первого ряда выросла тень, метнулась к нему. Темный силуэт возник за спиной, надвинулся, высокое, грузное, тяжело дышащее, прижало Сварога к двери, расплющило щековое стекло, заставило разбросать руки в разные стороны. Лишающий воли страх пронзил клетки его тела, все до единой. Страшно было посмотреть назад, пошевелиться, дышать. Сварог почувствовал, как в волосы заползли пальцы, прошлись от затылка к макушке. В лишившемся звука в пространстве раздался гулкий щелчок, следом тихое, монотонное шипение. И то ли он увидел в отражениях дверей, то ли догадался, не видя, со спины к его волосам подносили крохотное пламя зажигалки. Послышалось потрескивание, ноздри ударило паленым. Тошнотворная вонь, треск горящего волоса, а по позвоночнику бегут теплые волны наслаждения, смесь омерзения и какого-то противоестественного сладострастного томления. Его опутывали магической паутиной какой-то незнакомой, иной породы. Рассчитывали, что он будет не готов к такой внезапной атаке. И он оказался не готов. Ясно, чего добиваются. Сломать, чтобы он перестал сопротивляться, чтобы воля ушла, как вода из разбитого кувшина. А вот хрена вам. Сварог обернулся. И ничего это не дало. Мир, в котором он оказался, тоже развернулся вокруг своей оси. То тяжело дышащее, сопящее, придавливающее к дверям, подносящее огонь к его волосам, осталось по-прежнему за спиной. И это в раз его успокоило. Он никуда не перенесся. Он по-прежнему на крыше. Это наваждение. Всего лишь наваждение, представление. И бить надо тем же самым.